кабинете плохо думалось. Здесь было слишком тихо, слишком уютно, и каждую минуту кто-то мог войти. Пит встал и, даже не взяв шляпу и пальто, спустился в вестибюль. Кивнув на ходу дежурному и сообщив, что уходит, он вышел на улицу. Уличный шум принес успокоение. Пит привык к нему, равно как и к рядовым сценкам лондонской уличной жизни, к спешащим по своим делам прохожим, мелким торговцам, предлагающим свой товар, продавцам фруктов, хозяйкам, торопящимся пораньше на рынок, к мальчишкам, нараспев повторяющим последние новости. За углом Боу-стрит, там, где начинается Друри-лейн, Томас миновал латошников с пирожками и сэндвичами, женщину, торгующую мятным напитком, и ее товарку-цветочницу. Здесь каждый его знал, здоровался с ним, окликал его по имени, но Пит, не останавливаясь, лишь приветственно махал рукой. Легкие двухколесные экипажи с трудом пробивали себе дорогу среди громоздких кэбов и прогулочных карет с дамами, решивших в это солнечное утро и людей посмотреть, и себя показать. Пит направился в южную часть Лондона к Стрэнду. Здесь рекламные щиты сообщали о репертуарах театров, мюзик-холлов и концертных залов. В глаза бросались имена знаменитостей сезона. Элен Терри, Мари Ллойд, Сара Бернар, Элеонора Дузе, Лили Лэнгтри. Но суперинтендант думал лишь о том, кто такой Эйден Арлидж и почему он убит таким зверским способом. Не является ли его смерть просто следствием неосторожной привычки гулять в парке по вечерам? Томас неожиданно остановился. Нет, он убит не в Гайд-парке, по крайней мере, не обязательно именно там. Необходимо точно узнать, где его убили. Это очень важно, это главное. Надо немедленно уточнить, что это за место. На остановившегося на тротуаре Пита налетел прохожий и, сердито извинившись, проследовал дальше. «Эй, мистер, купите газету!» — озорно крикнул ему мальчишка, продающий газеты. «Еще одно зверское убийство в Гайд-парке! Найден изуродованный труп без головы! Кровожадный маньяк в Лондоне! Джек-потрошитель вернулся! Что делает полиция? Мистер, хотите газету? Здесь все напечатано!» «Спасибо, парень!» Пит поблагодарил мальчишку, дал ему монету и взял газету. Тексты были такими же ужасными, как и заголовки. Сенсация, домыслы, нагнетание ужаса и непременная критика действий полиции. Пока в газеты еще не попало имя второй жертвы, Телман вовремя изъял футляр с визитными карточками. Вдова не должна узнать о своей утрате от прислуги или друзей, прочитавших газеты. Томас свернул газету и продолжил свою прогулку по Стрэнду. Будь то случайный маньяк, непричастный к убийству Уинтропа и Арлиджа, это стало бы обычным полицейским расследованием. Телман хорошо ведет такие дела, да и сам Пит тоже. Он хорошо знал дно общества, мелких воров, мошенников, шулеров, фальшивомонетчиков. А этот люд держит нос по ветру и первым все узнает. Однако память тут же безжалостно нанесла удар по его уверенности. Джек-потрошитель так и не был пойман. К нему даже близко не подобрались. Подозревались несколько человек, но в конце концов убийца провел всех. Его имя будет продолжать наводить ужас. Старший инспектор, не поймавший убийцу, стал посмешищем. Комиссару Уоррену пришлось уйти в отставку. Как же Питу хотелось в эту минуту, чтобы его начальником снова был Мика Драмонд. Его повышение, как монета, имеет две стороны. Если он одержит победу, Телману легко будет отнести немалую ее долю на свой счет. А если потерпит неудачу, его помощник обвинит его во всем и будет прав. Ведь именно он, Пит, готовил операцию и отдавал распоряжение. Томас повернул назад и зашагал к Боу-стрит, кивнув на ходу знакомому торговцу. Почему, черт возьми, Уинтроп очутился в прогулочной лодке в обществе незнакомца? Какой-то абсурд. Но должна же быть какая-то связь между Уинтропом и Арлиджем. Надо побольше разузнать о последнем. Пит ускорил шаги, а потом вдруг заспешил, почувствовав тревогу, когда увидел здание полицейского участка. Дежурный встретил его растерянным взглядом. «Мистер Пит, вас ждет мистер Фарнсуорт». «И еще мистер Пит». «Да». «Он очень расстроен, сэр». «Представляю». Томас иронично усмехнулся. «Спасибо, что предупредили». Он замедлил шаги, чтобы отдышаться после быстрой ходьбы, и мысленно подготовился к встрече. Когда Пит открыл дверь своего кабинета, он все еще ничего не придумал. Фарнсуорт, восседавший в кресле, даже не встал, когда Томас вошел, а лишь мрачно посмотрел на него. «Доброе утро, сэр», — поздоровался старший инспектор и, закрыв дверь, приблизился к столу. «Едва ли оно будет добрым», — резко отрезал Фарнсуорт. «Вы что, не читали газеты? Одни заголовки чего стоят? Два обезглавленных трупа за две недели. Мы получили нового Джека-потрошителя. Пит, а что делает полиция?» «Я вот что скажу вам. Я не собираюсь терять свое место из-за того, что вы не можете поймать взбесившегося маньяка. Да сядьте же, наконец! Я устал глядеть на вас снизу вверх!» Пит немедленно сел. «Итак, что вы делаете?» — требовательно спросил Фарнсуорт. «Кто такой этот Арлидж? Что он делал ночью в парке? Искал женщину? Может, здесь мы найдем зацепку?» «Может, оба эти мужчины искали проститутку, а какой-нибудь безумный пуританин вбил себе в голову, что за это они заслуживают жестокой кары?» Он скривился, в глазах его плескались сомнения и гнев. «Мужчины с такими навязчивыми идеями обычно убивают женщин». «Я этого не знаю», — ответил Пит. «Я уже поручил Телману разузнать все о Барлидже». Фарнсуорт сидел, распрямив плечи. «Телман, он хорошо справляется с работой. Это имя мне знакомо». «Да, он отличный полицейский следователь», — искренне подтвердил Пит. «Ага, хорошо». Лицо Фарнсуорта разгладилось. «Драмонд всегда хорошо о нем отзывался. Немного грубоват, но не глуп. Хорошо знает полицейскую работу и своих подопечных, мелких преступников. Прекрасно». «Да-да, используйте Телмана». «Кого еще?» «Еще несколько человек обыскивают парк и ищут возможных свидетелей. Сегодня для этого подходящий вечер». «Вечер?» — спросил Фарнсуорт, нахмурившись. «Что с вами, Пит? Разве можно терять время и ждать вечера? Ради всех святых, разве вы не понимаете, что мы накануне новой вспышки насилия? Люди в страхе. Ползут слухи, что в стране воцарилась анархия, нам грозят волнения, даже замена монархии республикой. Еще одна серия нераскрытых убийств, и будет достаточно одной искры, чтобы произошла революция, и Лондон сгорел бы в ее пламени. Вы не можете ждать, пока доказательства сами попадут к вам в руки». Он ударил кулаком по ручке кресла и наклонился вперед. «Никто из нас не имеет права сидеть и ждать». «Я понимаю, сэр», — терпеливо поддакнул Пит. «Лучший способ найти свидетелей, которые что-то видели, расспросить завсегдатаев этих мест. Нам едва ли удастся найти прохожих, случайно заглянувших в парк в это время ночи, если только они сами к нам не явятся. Но тот, кто всегда бывает в данное время в парке, будет там и сегодня». «А, да, конечно», — согласился Фарнсуорт, который никак не мог успокоиться. Он сидел в той же неудобной позе, подавшись вперед. «Что еще? Этого пока недостаточно. Не думаю, что свидетели видели что-либо, могущее нам помочь. Убийца — личность явно ненормальная, извращенная. Но это не означает, что он дурак. Вы должны превзойти самого себя, Пит, и сделать больше, чем делаете сейчас». Голос его окреп и стал резким. «Абелин тоже надеялся схватить потрошителя, и вы сами знаете, чем это для него закончилось». «Он делал все возможное, сэр», — защитил коллегу Пит. Он не знал старшего инспектора Абелина лично, но уважал его за то, что тот делал почти невозможное для того, чтобы поймать убийцу. «Вам следует работать, не покладая рук, черт побери, Пит!» Фарнсворт сердито уставился на него. «Более того, если вы дорожите своим креслом и намерены усидеть в нем, мы должны поймать его». «Мои люди заняты сейчас поиском тех мест, где могли быть совершены эти убийства», — сообщил Томас. Фарнсворт вел себя неразумно. Хотя Пит понимал его состояние, но осуждал страх и растерянность, которые определяли его поведение. Томас изо всех сил старался не выдать свой гнев. Он терпеть не мог таких ситуаций. Последнее дело для начальника ставить подчиненного в такое положение, когда тот не может ни защитить свое профессиональное достоинство, ни ответить должным образом на оскорбление. Теперь, когда у него у самого власть в руках, он никогда не позволит себе этого, даже в отношении Телмана, как бы тот ни провоцировал его. «Видимо, он раздражает Фарнсворта», — подумал Пит. «Что вы хотите этим сказать?» — требовательно спросил его помощник комиссара, впившись в Томаса взглядом. «Разве его убили не там, где нашли? Откуда у вас такие подозрения?» «Не было крови», — ответил Пит. «Сейчас мы не знаем, было ли это в парке или в каком-то другом месте. А это означает, что искать надо везде». Фарнсворт вскочил и зашагал по кабинету. «А как же Уинтроп? Разве он не был убит в лодке? Вы сами это сказали». «Да, когда он свесил голову через борт. Мы не можем это доказать, но это наиболее вероятно». Фарнсворт резко остановился. «Почему вы так считаете?» «Потому что борт лодки имеет свежую зарубку, какую может оставить только топор или что-то похожее на него», — пояснил Пит. «На подошвах ботинок убитого были травинки от свежескошенной травы, одежда осталась сухой, а отрубленная голова побывала в воде». «Хорошо, это уже нечто конкретное. Значит, Уинтроп был убит в лодке, а где был убит Арлидж, пока неизвестно. Я все же продолжаю думать, что здесь замешана проститутка. Вам следует вызвать в участок всех, кто работает в этом секторе парка. Только не говорите мне, что там их несколько сотен. Мне известно, что на весь Лондон их более 80 тысяч. Одна из них, возможно, что-нибудь видела и даже знает этого маньяка. Сделайте это, Пит». «Слушаюсь, сэр», — быстро ответил Томас. Эта мысль показалась ему вполне разумной. Связь убитых с проститутками представлялась вполне вероятной. У каждой продажной женщины в парке есть свой участок. Если придется опрашивать проституток, то их число будет не так уж велико. Уинтроп направился вечером в парк, вполне возможно, с известной ему целью, заранее подготовившись к встрече. Вот и ответ на, казалось бы, безнадежный вопрос, почему он оказался с кем-то в прогулочной лодке. Возможно, женщина потребовала этого в награду за услуги, а Уинтроп ничего не заподозрил. Он был моряком, и затея могла показаться ему даже забавной. «Итак», — продолжал Фарнсворт, — «что дальше? Что мы скажем газетчикам? Не можем же мы сообщить им, что подозреваем капитана Уинтропа в том, что он наведывался к проституткам в парке. Помимо других неприятностей, нам еще пригрозят судом за клевету. Старый лорд Уинтроп уже пожаловался министру внутренних дел на медлительность расследования». Газетам можно сказать, что помощник комиссара городской полиции дал исчерпывающее указание, которые неукоснительно исполняются, и что он держит ситуацию под контролем, — предложил Пит. «Пусть газетчики сами домысливают, что это за указание, а вы будете утверждать, что не вправе разглашать сведения, пока не собраны все доказательства, во избежание необоснованных обвинений». Фарнсворт уставился на него, гадая, иронизирует ли он или говорит серьезно. Но Томасу не пришлось объясняться, ибо в дверь постучали. Вошел констебль Бейли, высокий, с печальным лицом, имевший привычку сосать мятные леденцы. Он с опаской посмотрел на Фарнсуорта. «В чем дело, Бейли?» — спросил Пит. «Мы узнали, кто такой бедолага Арлидж», — доложил констебль, поворачиваясь то к Питу, то к Фарнсуорту. Оба закидали его вопросами, но он предпочел отвечать именно Питу. «Он музыкант, сэр. Дирижировал иногда небольшими оркестрами. Общался с такой же публикой. Был хорошо известен в своих кругах». «Вы быстро справились, констебль?» Пит внимательно посмотрел на него. «Как это вам удалось?» Бейли покраснел от похвалы. «С помощью его жены, сэр. Когда он не пришел вечером домой, она поняла, что дело неладно. А тут в газетах появились сообщения о найденном теле. Она испугалась и послала за нами. Местный постовой уже знал, что это ее муж. Ее зовут Далси Арлидж. Бедняжка». Фарнсуорт снова сидел прямо в своем кресле. «Что еще? Что из себя представляет эта миссис Арлидж? Где они живут, чем он занимался, кроме музыки? У него, должно быть, водились деньги?» «Не знаю, сэр, но среди своих он пользовался известностью. Говорят, что он был хорошим дирижером. А миссис Арлидж выглядит как настоящая леди, вежлива и имеет манеры, хорошо одета, хотя еще не в трауре, конечно». «Сколько ей лет, по-вашему?» — продолжал расспрашивать Фарнсуорт. «Трудно сказать, сэр, она же леди. Хватит дурака валять. Не можешь сказать примерно, сколько леди лет? Ты же не перед другой леди открываешь эту страшную тайну», — нетерпеливо сказал Фарнсуорт. «40, 50, сколько?» «Скорее 40, сэр. Но она все еще очень хороша. У нее такое лицо, что, увидев, не забудешь, сэр, если вы понимаете, что я хочу сказать». «Понятия не имею, что ты хочешь сказать», — рявкнул Фарнсуорт. Констебль еще пуще покраснел. «Вы хотели сказать, Бейли, что у нее скорее приятное лицо, чем красивое?» — попробовал поправить его Пит. «Что оно становится тем приятнее, чем больше ты узнаешь этого человека, а не наоборот. Не так ли, Бейли?» Лицо констебля просияло. «Да, сэр, это то, что я хотел сказать. Лицо, от которого не устаешь, сколько бы ни глядел». «Значит, она очень привлекательная женщина», — кисло заметил Фарнсуорт. «Но это не исключает того, что муженька тянуло к проституткам». Бейли ничего не ответил, но вид у него был несчастный. Однако Фарнсуорт уже не думал о нем. «Разузнайте все, Пит», — мрачно распорядился он. «Привычки Арлиджа, как он любил проводить время, часто ли бывал в парке по вечерам, и...» Тут он остановился. «Какие у него были особенности, вкусы? Возможно, он обижал женщин, был склонен к садизму или извращениям, что могло вызвать гнев сутенера». Томас поморщился. «Не будьте таким чистоплюем, Пит», — резко сказал Фарнсуорт. «Черт побери, ситуация вам хорошо знакома. Это уже второе убийство такого рода, и оно вызвало сущую истерию. Кричащие заголовки в газетах, статьи, обвиняющие полицию в некомпетентности. На носу дополнительные выборы, и кандидаты постараются нажить себе на этом политический капитал». «Я не собираюсь отказываться от вашего предложения», — наконец смог ответить Томас. «Просто мне кажется, что личные привычки или даже садистские наклонности клиента едва ли могли стать причиной того, что ему отрубили голову. Сутенера мало интересуют причуды клиента, лишь бы он платил деньги и не калечил девушек». Фарнсуорт мрачно посмотрел на Пита из-под тяжелых век. «Вот как? Ну, я полагаю, вам виднее. Здесь я недостаточно осведомлен». Губы его брезгливо скривились. «Но, думаю, вам понятно, что это и есть ответ на ваш вопрос. Продолжайте действовать в этом направлении, Пит. Однако и другими версиями занимайтесь. Узнайте, где он был убит. Найдите свидетелей, если они есть, и обязательно отыщите этих женщин». «Да, сэр». Работайте». Фарнсворт встал, по-прежнему игнорируя констебля Бейли, и направился к двери. «Мне передать мистеру Телману, что ему делать, сэр?» — услужливо предложил Бейли, вынимая из бумажного пакета мятный леденец и бросая его в рот. «Нет». Пит быстро принял решение. «Не надо, спасибо. Я сам это сделаю. А вы отправляйтесь искать место убийства. Ищите следы крови, там ее будет немало. И еще, как его доставили на эстраду? Если это удастся узнать». Бейли испуганно посмотрел на суперинтенданта. «Его туда перетащили». «Это нелегко сделать, сэр, после того, как парню только что отсекли голову. Наверняка тот, кто это сделал, порядком перемазался в крови, а это не очень приятно». «Да и рискованно тащить обезглавленное тело через парк», — задумчиво добавил Пит. «Зачем это было делать? Почему не оставить его в том же месте? Может, потому, что это место навело бы нас на убийцу? Разузнайте это, Бейли». «Да, сэр», — не совсем уверенно ответил констебль Бейли. «Будут еще поручения, мистер Пит?» «Пока нет». «Хорошо, сэр. Тогда я пошел».